Главное оружие от манипуляции – хладнокровие. Ожесточенность – удел завистников и неудачников. Раздражительность, вспыльчивость – это серьезная проблема. Поначалу она может вызвать испуг, даже ужас, но не у всех. Однако по прошествии времени, когда тучи рассеиваются, появляются другие эмоции. Замешательство, смущение и неловкость из-за способности крикуна так потерять самообладание и чувство обиды из-за произнесенных слов. Давая волю эмоциям, вы обязательно допустите несправедливые и преувеличенные обвинения. Несколько таких тирад, и люди начнут считать дни до вашего ухода со сцены. Лишь у хладнокровных животных укусы ядовиты. Артур Шопенгауэр. Вспышки не могут устрашать, а уж тем более вызвать преданность вам. Они порождают только тревогу и сомнения в вашей силе. Вскрывая вашу слабость, они часто являются вестниками вашего падения. Быть невыдержанным опасно, глупо, нелепо и вульгарно. В этом виде взрослый напоминает ребенка, который громко кричит, требуя свое. Могущественный человек никогда не проявит подобной слабости. Раздражительность не сила, а признак бессилия. Вы можете ошеломить на короткое время окружающих своими срывами, но в конце концов вас перестанут уважать. И люди поймут, что те, кто не владеет собой, просто слаб, и ими можно манипулировать. Но решение проблемы не в подавлении гнева и эмоций. Это как раз забирает массу энергии. Вместо этого мы должны осознать, что в обществе и в играх между людьми просто нет ничего личного. Гнев человека берет начало в далеком детстве. И в тот момент, когда он выплеснулся на вас, не вы тому причиной, а его собственные проблемы. Если на вас кричат или злятся, не будьте настолько тщеславны, чтобы приписывать себе причину этого. Причина всегда уходит корнями в прошлое этого человека, а вы всего лишь случайный повод. Им же мог оказаться и простой столб. Вместо ответной злости или гнева смотрите на этот случайный выплеск эмоций как на скрытое проявление силы, попытку справиться с вами или покарать вас, замаскированную под видом оскорбления или гневной отповеди. Не впадайте в рабскую зависимость от эмоций окружающих. Не будьте помойным ведром для стока их спрессованных из детства амбиций и негативных переживаний. Обращайте потерю их самообладания себе на пользу. Вы сохраняете голову, а они теряют силы. Злость только урезает ваши возможности, а сильный человек не может существовать в условиях ограниченных возможностей. Если вы имеете дело со вспыльчивым человеком, порой лучшая реакция – это отсутствие реакции. Играйте роль скалы. Ничто так не приводит человека в бешенство, как хладнокровие противника в то время, когда он сам теряет выдержку. Если хотите раздразнить, то храните на лице аристократическое безразличие, скучающее выражение, насмешку или презрение. Это их воспламенит. И когда от гнева они дойдут до белого коленя, вы будете одерживать легкие победы. И первая та, что их инфантильному поведению вы противопоставляете достоинство и самообладание. В мутной воде рыбки всплывают вверх, где их легко ловить. Но играя на людских эмоциях, следует соблюдать и осторожность. Изучите противника. Кое-какую рыбу безопаснее не поднимать со дна и не тревожить. Не замахивайтесь на акул. Но иногда можно и поиграть своей вспышкой гнева. Если вы ее изобразите, то иногда чего-то и добьетесь. Если от вас требуют действий, чувств, поведения, которого вы не желаете выдавать, значит, пытаются манипулировать вами. Первое правило элегантного противостояния манипуляции – сохранять спокойствие и не раздражаться. Их право требовать, а наше право не давать, сохраняя уверенность, достоинство и покой в душе. В спорах побеждают мозгами, выдержкой и тонкой манипуляцией, а не кулаками и агрессией. Кто не обуздан, тому зло угрожает всегда. Чтобы испортить отношения, достаточно начать выяснять их. Как усмирять свой гнев на манипулятора, даже если он праведный? Быть источником своего гнева не просто, а очень просто. Нас может вывести из себя чья-то глупость, безответственность, вредность. Другие не хотят нам подчиниться или даже пытаются нами командовать. Хочется их просто убить. И это по-обывательски. На какие рельсы перевести свое мышление, чтобы уйти от детских реакций злости, обиды или гнева? Поднимите свою душу из ямы и разверните себя в сторону неба. Жизнь — это не поле, где сжигают нервы, это поле, где становятся философами. Наденьте мантию философа, а вместе с ней и мудрые мысли. Они, как касторка, выводят гнев из организма. Первое. Долой должноманию. Источник гнева — не люди и обстоятельства. Источник гнева — мои мысли о том, что они должны быть иными. Но люди и обстоятельства есть и будут такими, какие они есть, а не такими, какими я хотел бы их видеть. Уж на свои-то мысли мы должны уметь надевать уздечки. Второе. Гнев сродни харакири. Гнев — это мой собственный яд, который отравляет мой же собственный сосуд. Так что гнев сродни харакири. Глупо убивать себя из-за мыслей о несовершенстве этого мира. Тем более, что на свете нет ничего плохого или хорошего. Есть только то, что наш собственный мозг считает плохим или хорошим. Но мы же не владеем монополией на истину. Третье. Гнев — удел обиженных и слабых. Так зачем демонстрировать миру свою уязвимость? Гнев сродни прыщам на лице или зловонию изо рта. Гнев лишает нас разума, но, к сожалению, не лишает нас дара речи. Выходить из себя позволительно тем, кто знает, как войти обратно. Четвертое. Гневную энергию на мирные цели. Окружающие обладают необычным талантом выводить нас из себя. Гнев дан нам природой, и грех не использовать ее дары. А если гнев начать использовать как дармовую энергию, выбейте ковры гневно. Отмойте кофейные пятна на чашках с остервенением. Разнесите бумаги по этажам без лифта, проклиная. Расстреляйте остатки праведного гнева, устроив в воображении термоядерную катастрофу. Насладитесь покоем, наступившим после этого, и залейте весь мир светом ваших прекрасных и таких добрых глаз. Используйте эти приемы, которые, как психологическая сауна, очистят вас от прыщей гнева и переведут в состояние философского созерцания этой совсем несовершенной, но тем не менее прекрасной жизни.